Благо есть исповедайтесь о Господе ви и пети имени Твоему Вышний, возвещайте за утро милость Твою и истину Твою на всякую ночь. В десятиструнном псалтире с песнею в гуслях, яко возвеселил мя еси Господи в творении Твоем, и в делах руку Твоею возрадуюся. Яко возвеличишася дела Твоя, Господи, зело углубишася помышления Твоя. Муж безумен не познает и неразумив не разумеет сих. Внегда прозя Боша грешницы, яко трава и проникоша все делающие беззаконие, яко да потребятся в век века. Ты же вышний во веки, Господи, яко се врази Твои, Господи, яко се врази Твои погибнут и разыдутся все делающие беззаконие, и вознесется, яко единорога рог мой, и старость моя в еле и мастите, и возре око мое на враги моя, и восстающие на мя лукавнующие услышит ухо мое. Праведник, яко финикс процветет, яко кедр и живливание умножится, насаждение в дому Господнего, дворик Бога нашего процветут, еще умножатся в старости мастите и благоприемлюще будут, да возвестят, яко прав Господь Бог наш, и несть неправды в нем. Господь воцарися, в лепоту облечейся, облечейся, Господь, в силу и припоясася, ибо утверди вселенную, я же не подвижется, готов престол Твой от толи, от века Ты иси, воздвигоша реки, Господи, воздвигоша реки, гласы Своя, возмут реки сотрения Своя от гласов вод многих, дивны высоты морские, дивен высоких Господь, сведение Твое уверившееся зело, дому Твоему подобает святыня Господи в долготу дни. Бог отмщений Господь, Бог отмщений не обвинулся есть, вознесися, судья земли, воздашь воздаяние гордым. Доколе грешницы, Господи, доколе грешницы восхвалятся, провещают и возглаголют неправду, возглаголют все делающие беззаконие. Люди Твоя, Господи, смириша, и достояние Твое озлобиша, вдовицу и сира умориша, и пришельца убиша, и реша не узрит Господь, ниже уразумеет Бог Иаков. Разумейте же безумнее в людях, и буи некогда умудритеся. Насаждей ухо не слышит ли, или создавай око не смотряет ли, наказуя язык и не обличит ли, учай человека разуму. Господь весть помышление человеческое, яко суть суетна. Блажен человек его жаще, накажешь и Господи, и от закона Твоего научишь его. Укротите его от дней лютых, донде же изрыться грешному яма. Яко не отринет Господь людей своих, и достояние своего не оставит. Донде же правда обратится на суд, и держащиеся и я все праве сердцем. Кто восстанет ми на лукавнующие, или кто спредстанет ми на делающие беззаконие? Аще не Господь помогал бы ми, в мале вселилась бы во душа моя. Аще глаголах подвижися нога моя, милость Твоя, Господи, помогаши ми. По множеству болезней моих в сердце моем, утешение Твоя возвеселиша душу мою. Да не прибудет Тебе престол беззакония, созидая и трудно повеление, уловят на душу праведничу и кровь неповинную осудят. И бысть мне, Господь, в прибежище, и Бог мой, в помощь упованию моего, и воздаст им Господь беззаконие их, и по лукавству их погубит я, Господь Бог. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! И ныне и присно во веки веков. Аминь! Придите, возрадуемся Господи, и воскликнем Богу Спасителю нашему, предварим лице Его в исповедании и во псалмех воскликнем Ему. Яко Бог велий Господи, Царь велий по всей земли, яко в руце Его все концы земли и высоты гор Того суть. Яко Того есть море, и Той сотворие, и сушу руце Его создасте. Придите, поклонимся и преподем Ему, и восплачемся пред Господем, сотворшим нас. Яко то есть Бог наш, и мы люди, пажити Его, и овцы руки Его. Днесь аще глас Его услышите, не ожесточите сердец ваших, яко в прогневани, в одни искушения в пустыне. Вон же искусишемя отцы ваши, искусишемя и видишь дела моя. 40 лет негодовах рода того и рех, присно заблуждают сердцем, ти же не познаши путей моих. Яко клякся во гневе моем, аще вниду в покой мой. Воспойте Господеве песнь новую, воспойте Господеве вся земля. Воспойте Господеве, благословите имя Его, благовестите день о дне спасения Его. Возвестите во языцах славу Его, во всех людях чудеса Его. Яко вели Господи, хвален зело, страшен есть над всеми боги. Яко все Божий язык бесови, Господь же небеса сотвори. Исповедание и красота пред Ним, святыня и великолепие восвятили Его. Принесите Господеве отечествие язык, принесите Господеве славу и честь, принесите Господеве славу имени Его, возьмите жертвы и входите во дворы Его, поклонитесь Господеве и во дворе святим Его, да подвижется от лица Его вся земля, рците во языцах, яко Господь воцарися, ибо исправи вселенную, я же не подвижется, судит людям правостью. Да возвеселятся небеса и радуется земля, да подвижется море и исполнение его, возрадуются поля и вся яжи на них, тогда возрадуется вся древа дубравная от лица Господня, яко грядет судите земли, судите вселенней в правду и людям истинную своею. Господь воцарися, да радуется земля, да веселятся острови мнози, облак и мрак, окрест Его, правда и судьба исправления престола Его. Огнь пред Ним предыдет и попалит окрест враги Его, осветиша молния Его вселенную, види и подвижися земля. Горы, яко воск, растаяша от лица Господня, от лица Господа всея земли. Возвестиша небеса правду Его, и видиша все люди и славу Его. Да постыдятся все кланящиеся истуканным, хвалящиеся о идолях своих, поклонитесь Ему все ангели Его. Слыша и возвеселися, Сион, и возрадовавшися чери иудейские, суде, братья Твои, Господи, яко Ты, Господь, вышний над всею землею, зело превознеслся и си над всеми боги, любящие Господа, ненавидите злая, хранит Господь души преподобных Своих, из руки грешничей избавит я. Свет воссия праведнику и правым сердцем веселье. Веселитесь, праведней, о Господи, и исповедайте память святыни Его. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне и присно во веки веков. Аминь. Воспойте Господеве песнь новую, яко дивно сотвори Господь. Спаси Его десница Его и мышца святая Его. Сказа Господь спасение Свое, пред языки откры правду Свою. Помяну милость Свою Иакову и истину Свою дому Израилеву. Видишь все концы земли спасение Бога нашего. Воскликните Богове вся земля, воспойте и радуйтесь, и пойте. Пойте Господеве в гуслях и гласе псаломсти. В трубах кованых и гласом трубы роженой вострубите пред Царем Господем. Да подвижется море и исполнение Его, вселенной и все живущие на ней. Реки восплещут рукою вкупе, горы возрадуются от лица Господня. Яко грядет, яко идет, судите земли, судите вселенней в правду и людям правостью. Господь воцарися, да гневаются люди, сидяй на херувимих, да подвижется земля. Господь всего невелик и высок есть над всеми людьми, да исповедится имени Твоему великому, яко страшное свято есть. И честь царева суд любит, Ты уготовил еси правоты, суды правды во Иакове Ты сотворил еси. возносите Господа Бога нашего и поклоняйтесь подножию ногу Его, яко свято есть. Моисей и Аарон во иерех Его, и Самуил, призывающих имя Его, призывах у Господа, и той послушаше их. В столпе облачне глаголаше к ним, яко охраняху сведение Его и повеление Его, яже даде им. Господи Боже наш, Ты послушалыси их, Боже, Ты милостив бывалыси им, и мщая на вся начинание их. Возносите Господа Бога нашего и поклоняйтесь в горе святе Его, яко свят Господь Бог наш. Воскликните Богови вся земля, работайте Господи в веселье, внидите пред Ним в радости. Увидите, яко Господь Той есть Бог наш, Той сотвори нас, а не мы. Мы же люди Его и овцы пажите Его. Внидите во врата Его, во исповедании, во дворы Его, в пениях. Исповедайтеся Ему, хвалите имя Его, яко благ Господь, в век милость Его, и даже до рода и рода истины Его. Милость и суд воспою Тебе, Господи, пою и разумею в пути непорочне. Когда приедешь ко мне, прихождах не злобие сердца моего посреди дома моего, не предлагах пред очима моима вещь законопреступную, творящие преступления возненавидях. Не прильпе мне сердце строптиво, уклоняющегося от меня лукавого не познах, оклеветающего тай искреннего своего сего изгонях, гордым оком и несытым сердцем сим не ядях. Очи мои на верной земли посаждать я со мною, ходя и по пути непорочную сейми служаши, не живяши посреди дома моего творяй гордыню, глаголя неправедное не исправляши пред очима моима. Во утре избивах вся грешная земли, еже потребите от града Господня вся делающая беззаконие. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже.